Цикорный салат с редисом, огурцами и луком-пореем. 40 граммов проростков кунжута, 100 граммов цикорного салата, 5-6 редисок, 2 огурца, 100 граммов лука-порея, половина стакана сметаны. Салат нарезать соломкой, редис натереть на крупной терке. Огурцы почистить, нарезать кружочками, лук-порей тонкими кольцами. Все смешать с проростками, заправить сметаной